15. Должно ли быть таким тяжелым бремя белого человека? Прелестную прогулку представляет собой в ясное летнее утро переход от Гаги до так называемого домика в лесу, построенного для принцессы Амалии, вдовы, штат Гальтера, Фредерика Генриха, под управлением которого Голландия окончательно освободилась из-под гнета своих врагов и вступила в обетованную страну свободы. Оставив тихие улицы Гааги и окаймленные деревьями каналы, с еле ползущими по ним баржами, вы проходите прекрасным парком. Там вас со всех сторон обступают лани и олени и смотрят вам прямо в лицо своими чудными, мягкими и умными глазами. Они чувствуют себя обиженными, если окажется, что вы не принесли с собой какого-нибудь угощения для них, хоть в виде кусочка сахара. Эти милые четвероногие вовсе не алчны, но им дорого внимание к ним. Отсутствие этого внимания глубоко оскорбляет их. «А мы-то было подумали, что это джентльмен», словно говорят их глаза, которыми они провожают вас до тех пор, пока вы не скроетесь из виду. Их укоризненные взгляды, наверное, поразят вас так, что вы на обратном пути обязательно захватите с собой какое-нибудь лакомство для этих обитателей заповедного парка. Последние незаметно переходят в лес, и вы долго идете извивающимися тропинками, пока не достигнете обведенного рвом вычурного сада, в середине которого помещается не менее вычурный старомодный загородный дом, кажущийся неприхотливым голландцам настоящим сказочным дворцом. Сторож, старый отставной солдат, встречает вас с низким поклоном и ведет к своей жене, представительной беловолосой особе, миловидной, чистенькой и приветливой, вдобавок немного знакомый чуть не со всеми европейскими языками. Эта интересная особа ведет вас в китайскую палату, залитую солнцем, проникающим сквозь открытые окна и обливающим своим ослепительным светом оригинальных золотых драконов, рельефно выступающих на фоне лакированной панели, и нежные шелковые вышивки, с громадным терпением сделанные давно уже истлевшими искусными руками. Стены увешаны нарисованными на рисовой бумаге сценами из китайской жизни. Как смешны эти фигуры, эти карикатуры на человечество! Трудно представить себе более комичные фигуры, чем фигуры этих китайцев, созданных быть шутами цивилизации. Лучше их ничего не подходит для наших фарсов и комических опер. Единственный в мире народ, просуществовавший несколько тысячелетий и не успевший расцвести, уже отцветает. Но действительно ли этот народ дошел до своего последнего издыхания? Или его старческий маразм только кажущийся? И не сегодня-завтра этот многоголовый желтый младенец воспрянет к новой жизни? Действительно ли он так слаб и комичен, каким сам изображает себя? Вдруг это лишь хитрость с его стороны, чтобы усыпить бдительность европейцев? Мы воображаем, что он вот-вот испустит дух, и настало время делить его труп на части, а он возьмет, да и встряхнется, вытянется перед нами в свой настоящий рост, покажет свое истинное лицо, и мы вместо жалкой и немощной карикатуры увидим грозного великана. Вспомните басню о дровосеке и медведе, как бы она не оправдалась в данном случае. Неожиданно наткнувшись в лесу на лежащего зверя, дровосек страшно испугался, но, приглядевшись и убедившись, что медведь не шевелится, человек осторожно подкрался к нему и осторожно ткнул его ногой в бок, готовый при первом же движении зверя броситься бежать. Однако медведь продолжал оставаться неподвижным, и дровосек решил, что он мертвый. А так как медвежатина — вещь очень вкусная, а медвежья шкура прекрасно греет зимой, то дровосек достал свой нож и хотел было приступить к снятию этой шкуры. Но медведь оказался живым. Может статься, и китайскую шкуру слишком рано начали сдирать, и этим только разбудили спящего. Этот вопрос, наверное, выяснится в самом непродолжительном времени. Из китайской палаты моя почтительная спутница повела нас в японскую. Имела ли прелестная принцесса Амалия предчувствие будущего, когда она устроила рядом эти две палаты, собственно, просто комнаты, и соединила их дверью? Японские фигуры еще причудливее китайских, но не так комичны. Чудовищно уродливые борцы, полные терпения, лица богов с непроницаемым взглядом. Что значат они? Что хотел выразить художник, несколько столетий назад рисовавший эти фигуры, сидя на корточках при входе в свой бумажный домик? Не скрыт ли в них какой-нибудь особенный глубокий смысл, до сих пор еще ускользающий от нашего понимания? Но главной достопримечательностью домика в лесу является оранжевая гостиная, получающая свет из стеклянного купола, висящего на расстоянии 50 футов над вашей головой. Стены этой гостиной сплошь покрыты картинами аллегорического содержания, прославляющего добродетели, просвещение и прогресс. Как раз в этой гостиной происходили заседания Конгресса мира, так блестяще закончившего прошлое столетие. А через несколько месяцев после этого Конгресса, на котором великие миры сего так серьезно обсуждали необходимость уничтожения войны, Европа задумала поделить между собою старый Китай, и христианским солдатам внушалась мысль о необходимости резать китайцев, как баранов, во имя привития восточным язычникам, варварам христианской цивилизации. Вслед за тем принялись за несчастных буров. Вообще со стороны Европы посыпался ряд всевозможных экспедиций и миссий, имевших якобы целью приобщения к процессу азиатов, африканцев и прочих дикарей. Конечно, в Европе того и гляди образуется излишек прогресса, так надо же нам показать свое благородство и бросить хоть частичку этого блага своим обездоленным цветным братьям. В самом деле этот процесс дошел у нас до того, что даже воры, грабители и убийцы стали необычайно изящными, деликатными и благочестивыми. Я нисколько не удивлюсь, если мне завтра же придется прочесть в газете, что такой-то совершивший какое-нибудь экстраординарное убийство с грабежом перед началом своего дела усердно помолился об успехе, а после его совершения отправил своей жене телеграмму с извещением о том, что его предприятие, благодаря благословению свыше, увенчалось полной удачей. Но шутки в сторону. До восстановления всемирного братства, впрочем, до того блаженного времени много еще воды утечет, народы всегда будут воевать между собой. А какие-нибудь пустячные вопросы внешней политики будут при громе труп и всяческом шуме обсуждаться третейским судом. Несколько времени тому назад мне пришлось беседовать с бывшим секретарем одного известного финансиста. И он, между прочим, рассказал мне случай, когда из-за одного соглашения вышел спор. Решительное слово в этом споре оставалось за тем финансистом. Наскоро просмотрев предоставленные ему документы и протоколы заседаний, собравшегося по этому поводу совета, и сделав несколько беглых вычислений, он сказал: «Ну, это дело не стоит потраченного на него времени и труда, потому что в результате сводится к какой-то несчастной 1000 фунтов стерлингов. По-моему, нам выгоднее уступить в этом вопросе. Иногда бывает необходима и честность. В вопросах о полосе мертвых песков или о гряде бесплодных утесов мы еще можем великодушничать и быть честными. Если же нас начнут манить золотые россыпи и плодоносные пастбища, то чего же не позабыть о великодушии и не поиграть в войну?» Действительно, мне кажется, что скоро война будет представлять именно только игру, конец которой окажется одинаково удовлетворительным для обеих сторон. Представим себе такую картину. Какой-нибудь прославленный полководец, мотающийся со своим войском где-нибудь на другом конце земного шара, по телеграфу поздравит свое правительство с тем, что враг, против которого он был послан, при встрече с ним не выказал ни малейшей склонности предупредить его, полководца, отступление, точнее, бегство. И вся страна придет в радостное возбуждение. Даже и не пытались остановить его. Сияющими лицами будут говорить друг другу восторженные сограждане победоносного полководца. Он одним своим видом навел на тех жалких трусов такого страха, что они не отважились преследовать героя. Говорят, на всем пути своего отступления он не видел и следа врагов. Вот это настоящий военный гений. Неприятель же этого гения, в свою очередь, поспешит поздравить и свое правительство с тем, что враги поспешили удрать во все лопатки, лишь только увидели своих неприятелей еще издали. Таким образом, окажутся довольны обе стороны, потому что каждая будет считать себя победительницей. При условии дальнейшего прогресса может случиться и так. Полководец протелеграфирует своему правительству, что он очень счастлив донести следующее. Неприятель, преодолев все препятствия, перешел через границу и беглым маршем движется прямо к столице. Но, тем не менее, он, полководец, надеется остановить его и разбить на голову, или что-нибудь еще в таком же духе, и правительство будет радоваться. А если наивные профаны в военном деле станут недоумевать, что же тут радостного? Если неприятель прорвался через границу и подступает к столице, то знатоки снисходительно объяснят им, в чем тут загвоздка. Самое важное в войне — как можно дальше отвлечь врага от его базы. Полководец, кажущийся побежденным, вовсе не побежден. Он только искусно притворяется побежденным, с целью обмануть неприятеля и потом напасть на него с тыла. Следовательно, выходит, что, собственно, он гонит перед собой неприятеля в свою собственную страну, как бы забрав его в полном составе в плен. Если память мне не изменяет, существует игра под названием «Киски в углу». Много прошло времени с тех пор, как я сам играл в эту игру, и, быть может, я неверно привожу ее название. Игра эта состоит в том, что вы указываете на сидящего посреди круга в кресле и кричите «Кис-кис!». Редкий удержится, чтобы не вскочить с кресла, когда его начнут так дразнить, и тогда противник спешит занять его место, а ему самому предоставляется деваться куда угодно. По-военному такая игра называется отвлечением неприятеля от его базы. Если неприятель даст себя сманить со своей базы, не догадавшись о вашем коварном замысле, он может очутиться в вашей столице, так и не разобрав, в чем дело. Этим игра и закончилась бы. Вы бы поняли, чего именно он добивался, и если его желания находятся в границах благоразумия, вы исполняете их. Он с торжеством отправится назад во свояси, а вы можете ликовать при воспоминании о том, как ловко вам удалось отвлечь его от его базы. Вообще, в войне будущего везде будет проявляться высший прогресс цивилизации и гуманности. Джентльмен, которому будет поручена оборона крепости, любезно встретит другого джентльмена, взявшего и разрушившего эту крепость. Крепко пожмет ему среди развалин руку и сердечно воскликнет. «Наконец-то вы пожаловали. Что же вы так долго медлили? Мы едва могли дождаться вас». Потом этот же джентльмен пошлет своему начальству донесение с поздравлением по случаю избавления от крепости, а вместе с тем и от всех сопряженных с такими сооружениями забот и расходов. Если неприятель заберет в плен половину вашего войска, или еще лучше, все целиком, то начальство будет радоваться, что свалилось с плеч забота о продовольствии войска. Точно так же оно с удовольствием будет смотреть, когда потащит в неприятельский лагерь отнятые пушки. Слава богу, что я избавился от этих громоздких чудовищ, со вздохом облегчения произнесет начальник, в ведении которого находились эти орудия. Пусть-ка теперь милейший такой-то имерек попробует протащить их по здешним убийственным дорогам. Пусть наслаждается, я независтлив. Война, хотя и страшная, но вместе с тем и очень смешное средство для улаживания различных международных недоразумений. И все, что может сделать это средство еще смешнее, должно с радостью приветствоваться. Новая манера военных писать свои донесения скоро всех заставит хохотать над войной. Настоящее тревожное положение на Востоке никогда не разгорелось бы, если бы не восторженная готовность европейцев нести на себе тяготы других народов. То, что мы называем «желтой опасностью», основывается единственно на нашей боязни, как бы желтолицы не вздумали в конце концов попросить нас, чтобы мы сложили со своих плеч их ношу. Ведь может случиться, что они когда-нибудь да разглядят, что мы несем их имущество, и пожелают сами нести его. Один лондонский полисмен недавно рассказал мне историю, вполне подходящую к данному вопросу. Как-то раз рано утром этот полисмен услышал в пустынном переулке близ Ковенгардена отчаянный крик: «Держите вора! Держите вора!» Пустивший со всех ног к тому месту, откуда несся крик, полисмен подоспел как раз вовремя, чтобы схватить за ворот здорового парня, отнявшего у мальчика из зеленой корзину с овощами. Мальчик плакал и кричал, что этот большой злодей отнял у него корзину, и ему, мальчику, теперь достанется от хозяина. Но каково было недоумение полисмена, когда вор вдруг обернулся и спокойно проговорил: «Как тебе не стыдно так лгать и беспокоить людей? Ведь я взял у тебя тяжелую корзину только с тем, чтобы помочь тебе нести ее. Тебя же пожалел, а ты вместо благодарности срамишь меня. На тебе, коли ты такой глупый, твою корзину, и тащи ее сам». Ну, что тут оставалось делать полисмену, как не извиниться перед заведомым вором, сумевшим разыграть из себя благодетеля? Полисмен так и сделал, и потом долго конфузился при воспоминании об этом инциденте. Один из моих знакомых, из тех, которые усердно извиняются перед фонарным столбом, нечаянно наткнувшись на него, видит на востоке зарю нового восходящего дня в истории человечества. Желтая опасность представляется для него золотой надеждой. Он видит в Китае великана после долгой тяжелой дремоты, просыпающегося и расправляющего свои мощные члены. Он очень плохой патриот, и хотя называет себя европейцем, но не краснее сознается, что ему лучше хотелось бы видеть миллионы азиатов, поднимающихся из-под развалин своих древних цивилизаций, чтобы принять деятельное участие в строительстве будущего человечества, нежели смотреть, как половина населения земного шара систематически держится в узах невежества ради удовольствия и выгоды другой половины. Этот чудак заходит так далеко в своих рассуждениях, что позволяет себе упрекать гордящихся своей культурой европейцев в том, что они не усвоили и половины того, чему могли бы научиться в течение прожитых ими тысячелетий. По его мнению, мы совершенно напрасно кичимся своими современными идеалами и, впрочем, мало ли о чем еще бредит этот странный маньяк. Всего не перескажешь. Что же касается его убеждений по отношению именно к желтой расе, то ему интересно не то, что она может воспринять от тесного соприкосновения с Европой, а наоборот, то, что может дать ей. Он говорит, что наблюдает зарождение новой силы, нового, еще неведомого Европе влияния, что смешные карикатуры на человечество, как мы называем, дальневосточных людей, таят со своими желтыми масками такие идеи и формулы, которые заставят побледнеть от стыда и бессильной ярости европейских мудрецов. Так или иначе, но поневоле скажешь. Да нелегко бремя белого человека, которое он навьючивает на себя.